что если его разорвет?» — пробормотал Этьен. Глядя на шахту, смутно вырисовывавшуюся в темноте, Суварин спокойно заметил: «Ну, если разорвет, товарищи узнают об этом. Ведь ты советуешь им спуститься в шахту». На колокольне в Монсу пробило 9 часов. Этьен сказал, что пойдет домой, пора ложиться. Суварин добавил, даже не протянув ему руки: «Ну что ж, прощай. Я ухожу». «Как? Совсем уходишь?» «Да, совсем. Взял расчет. В другое место ухожу». Этьен был изумлен, взволнован и с укором посмотрел на него. 2 часа они бродили вместе, и Суварин только сейчас говорит ему, что уходит. Да еще сообщает это совершенно спокойным голосом. А у него, Этьена, сердце ноет при одной вести об этой разлуке. Ведь они так сблизились. Вместе мыкли горе, вместе работали. Всегда бывает грустно расставаться с другом. «Так ты уходишь». «А куда же?» «Туда? Еще не знаю». «Но ты вернешься?» «Нет, не думаю». Оба умолкли и стояли друг против друга, не зная, что еще сказать. «Так значит, прощай?» «Прощай». Пока Этьен поднимался по скату в поселок, Суварин повернул опять к берегу канала и в одиночестве бесконечно долго ходил по дорожке. Он шел, опустив голову, затерявшись в темноте, и был словно сгустком мрака ночного, движущейся тенью. Порой он останавливался, прислушиваясь, как вдалеке на колокольне отбивают часы, и считал удары. Когда пробила полночь, он отошел от берега и направился к Варейской шахте. В этот час там никого не было. Суварину встретился только заспанный Штейгер. Разжигать топки в котельной для спуска паровой машины должны были только в 2 часа ночи. Суварин сперва поднялся и взял в шкафу куртку, которую он якобы забыл там. В куртке были завернуты инструменты: коловорот, маленькая пила из очень крепкой стали, молоток, стамеска, клещ. Затем он отправился обратно, но вместо того, чтобы выйти через раздевальню, пробрался в узкий коридор, который вел к колодцу с запасными лестницами, и, держа под мышкой сверток, стал без лампы потихоньку спускаться, определяя глубину по количеству пройденных лестниц. Он знал, что клеть трется о стенки сруба на глубине в 374 метра, в 5-м венце нижней части сруба. Сосчитав, что он прошел 54 лестницы, он ощупал стенку рукой и ощутимо выпятились. Значит, тут. И тогда, с ловкостью и хладнокровием умелого работника, долго обдумывавшего свою задачу, он принялся за дело. Сперва выпилил кусок в дощатой перегородке, отделявшей колодец с запасными лестницами от ствола, где двигались клетки. Зажигая одну за другой спички, он при коротких вспышках огоньков установил, каково состояние сруба и тех починок, которые недавно в нем были сделаны. Между Кале и Валансиеном при сооружении шахтных стволов сталкивались с неслыханными трудностями. Нужно было вести проходку через подземные воды, пропитавшие на огромных пространствах водоносные слои на уровне самых низких ложбин. Только срубы из бревен, окованных обручами, как бочарные, могли сдерживать эти протекающие в земле ручьи, изолировать шахтные стволы среди подземных озер, чьи глубокие темные волны бились о стенки колодца. При закладке Варе пришлось установить сруба. Один в верхней части ствола, в сыпучих песках и белой глине, соседствующих с известковыми породами, со всех сторон пронизанных трещинами и впитывавших в себя воду, как губка, второй сруб в нижней части ствола, непосредственно над залежами угля в желтом песке, мелком, как мука, текучим, как жидкость. Именно там и находился поток, подземное море. Ужас угольных месторождений Северного департамента. Настоящее море с бурями и кораблекрушениями, море неизведанное, бездонное, катящие свои черные волны на глубине в 300 метров от солнечного света. Обычно срубы хорошо выдерживали огромное давление. Для них опасно было лишь оседание соседних участков, сотрясавшихся от непрерывных обвалов пустой породы в заброшенных выработках.